45. Март 4. Знание человеческой природы при молчании астрала – великое достижение. Когда указывалось, получив удар в одну щеку, подставить другую, имелось в виду именно это обстоятельство. Молчание астрала, то есть такая степень власти над ним, что никакое оскорбление, ничто, порожденное злобой людскою, не могло уже вызвать неистовство астрала и вывести его из равновесия. Именно внутренне, астрально не реагировать на темные воздействия со стороны, предписывается ученику. И тогда только имеет он право поднять огненный меч или послать стрелу, но уже не себя защищая и самость свою. Но завет о непротивлении злу люди поняли буквально, исказив его сущность. Нет, без защитных овечек мы не являем. Не являйте и вы, и имеете право не являть, если овладели своей астральной оболочкой, и если на волну злобы людской можете ответить непоколебимым равновесием и спокойствием, ею не заражаясь. Помните, никто и ничто не устоит против равновесия. Равновесие – великая сила. Горячие уголья собираются над теменем злоделателя, натолкнувшегося злобой своей на великую мощь равновесия.